гнев. Страшен человек в гневе своем. Кровью наливаются глаза, язык изливает потоки злобы и ненависти, и уже не удержать рук от лютого беззакония. Одержимый гневом, царь Иван Грозный в Новгороде лютовал целых 6 недель. Тысячи новгородцев были зверски замучены. Не остановилась рука гневного царя даже перед новгородским духовенством. Сотни священников принародно забили палецами до смерти, остальных с утра до вечера ежедневно секли на площади. Охваченный звериной яростью, отец бросается и на собственного сына. Откуда же рождается в душе эта пагубная страсть, превращающая человека в лютого, распаленного яростью зверя? Какой надлом происходит в душе, что все силы словно водоворотом уносятся в безудержном порыве? Чтобы понять этот непростой вопрос, достаточно посмотреть чуть более внимательно вокруг. А всегда ли гнев приносит вред? Мать, например, с гневом отвращает своего ребенка от греховного поступка. И этот гнев правильный, в нем нет греха. Ведь способность души к решительному активному действию или рвению была вложена Творцом для того, чтобы человек всеми силами устремлялся к добру и с гневом отвращался от всего, что нарушало бы гармонию жизни с Богом, людьми и миром, отвращался от греха и зла. Святые отцы сравнивали способность гневаться с псом, который лежит у входа в дом и ревностно бросается на защиту своего хозяина от любого зла и опасности. Однако грех, поселившийся в сердце, стал обращать эту силу не на зло, а на все то, что мешает человеку выполнять свои похотения. С тех пор к гневу стала примешиваться особая тонкая сладость, словно наркотический дурман, омрачающий разум. Об этом знали и древние. Так некогда Сократ заметил, что гнев и мудрых в неистовство вводит, много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека. Если конечная цель греховного гнева – уничтожение противника – оказывается невыполнимой, то движимые этой страстью будут изыскивать любые способы унизить, оскорбить, оклеветать, осудить или хотя бы показать окружающим свое возмущение. Раздражительность и вспыльчивость – первые ростки гнева. Дальше рождаются жажда отмщения, крик, бранные колкие слова, вражда, подчас готовая дойти до самых низких и подлых действий, вплоть до убийства. В ярость друг меня привел. Гнев излил я, гнев прошел. Враг обиду мне нанес. Я молчал, но гнев мой рос. Я таил его в тиши, в глубине своей души. То слезами поливал, то улыбкой согревал. Рос он ночью, рос он днем, зрело яблочко на нем, яда сладкого полно. Знал мой недруг, чье оно. Темной ночью в тишине он прокрался в сад ко мне и остался недвижим, ядом скованный моим. Иногда считают, что люди гневаются главным образом от неудач, но это не так. Чаще всего гнев рождается из чувства обиды. Это удушающее чувство несправедливости говорит, что законные требования не удовлетворены. Чем больше требований к жизни, тем больше ощущается мнимая несправедливость, и тем больше будет поводов к неудовольствию, претензиям, а следовательно и гневу. Как ни странно, но корень гнева – любовь. Однако чудовищно извращенная, перенаправленная и замкнувшаяся на самом себе. Нет лучшего лекарства против отравы сердечной гнилью, гневом, как отсутствие претензий и память о своих несовершенствах, а еще лучше – понимание того, что и ты не без греха. Один из ярких подвижников XIX века, святитель Феофан Затворник, на склоне лет писал: «Я все больше убеждаюсь в том, что все люди по своей сути добры. Все же злое в них поверхностное, наносное». Такой смиренный человек, который видит в другом не потенциального врага, но своего брата, не будет распалять себя гневом на ближнего, но обратит эту дарованную Богом силу на то, чтобы сделать подчас невозможное. Увидеть в ближнем своем, сквозь толщу всех недостатков, такого же, как и ты сам, и увидев, простить и полюбить его, как и себя самого.